Глава 15. 3 дня для Грейсни прошли утомительно скучно. Она безвылазно просидела в маленькой комнатушке медика, предназначенной для отдыха. Только поздно вечером, когда медик уходил домой, она выходила из его кабинета и могла прогуливаться по коридорам, пока никто не видит. Хорошо еще еда была, и она не голодала. Но вот утомительные дни ожидания подошли к концу. Ближе ко второй половине дня привели Тесми. Им даже не дали поприветствовать друг друга как следует, просто выпроводили. Довели до самого выхода, чтобы клиентка не сболтнула лишнего. Но как только они вышли из огромного здания и спустились с лестницы, как тут же с криком радости кинулись обниматься. Со стороны подруги посыпались вопросы, на которые она со смехом отвечала. В какой-то момент Тесми почувствовала на себе тяжелый взгляд. Она резко повернула голову, ее глаза расширились от ужаса. На нее в упор смотрел нанятый опекуном пират. Направляясь к ней, в руках он держал странное оружие. Нойл, а в преступных кругах Проныра Кэс, получил отступные от своего приятеля за сбежавший заказ. И с мыслью о красивой, а главное, богатой девчонке улетел с планеты, предварительно узнав от Ниранса, какие корабли вылетали с планеты и куда, когда тот пытался ее найти в надежде, что она все еще на планете. Но хитрый, изворотливый ум Кэза не давал ему покоя, постоянно просчитывая выгоду от девчонки. Поразмыслив как следует, он пришел к выводу, что было бы неплохо найти ее и дорого продать давнему врагу Ниранса. Сам он не потянет борьбу с бывшим напарником, а вот у врага Нордиса хватит средств и могущества уничтожить того, имея в заложниках наследницу планеты. С ним он завязал знакомство и деловые отношения, как только узнал, что он — враг его бывшего напарника. Его недаром прозвали Пронырой Кэзом. Таким образом, он решил обезопасить себя на случай, если Ниранс решит от него избавиться. К тому же он всегда придерживался принципа «дружи с врагами своих партнеров». Вычислить, на каком корабле и куда отправилась беглянка, для него труда не составило. Работа у него такая. А поставив себя на ее место, он пришел к выводу, чтобы выжить домашней высокородной Норе, ей нужно установить нейросеть и обрести профессию. Прилетев за ней следом на перевалочную станцию, его команда взломала камеры системы безопасности, и он с интересом наблюдал за приключениями девчонки. И самое главное, узнал, на чем и куда она улетела. Прилетев на планету Z, он, не теряя времени, отправился прямо к центру нейросети и засел в ожидании с самого утра, включив программу распознавания лиц, не забыв отправить своих подручных взломать камеры слежения центра и узнать, есть ли она там. И вот он дождался. Свой ценный и, главное, прибыльный трофей. Тесми резко повернулась обратно к подруге и в панике закричала. «Бежим! Меня нашел нанятый опекуном бандит!» С этими словами они сорвались на бег. Они уже почти добежали до перехода, осталось еще немного, и они бы скрылись в нем. А там смешались бы с потоком прохожих. Но тут Тесми вскрикнула. Грэсми обернулась и увидела, как ее подруга медленно оседает. «Беги, спасайся! Ты сможешь найти меня позже!» Из последних сил выкрикнула Тесми, чувствуя, как сознание медленно ее покидает. Грэсни сквозь слезы увидела, как к ним бежит пират, и он совсем близко. Она рванула со всех сил к переходу, вбежав в него, остановилась, развернулась и выглянула, наблюдая за происходящим. Кэс с хищной улыбкой подошел к лежащей без сознания девушке. Пряча оружие, он склонился над ней со словами. «Куда же ты, глупышка, убежишь от самонаводящейся капсулы снотворного? Тебя даже броня не спасет». Он, конечно, преувеличивал. Если бы шлем был активирован, то это бы спасло ее. Но кто же знал коварный замысел злодея? Легко подхватив ее на руки, он пошел навстречу спускающемуся флайеру. Грейсни выбежала из укрытия и с криком, плача от бессилия, уставилась вслед улетающей машине. Это конец. Толку от того, что она может ее найти. А дальше что? Что она может сделать? Как она может ее спасти? Тем более, нанятый бандит, наверное, сразу же улетит с планеты. Сквозь слезы отчаяния Грейсни увидела толпу наемников, вышедших из центра. Они направлялись к спускающемуся флайеру. Но ее внимание привлекли не горги, которых она какое-то время назад желала встретить, думая, что среди них ей будет лучше жить. Нет, ее внимание привлек Нордис, который просто выделялся среди этих громил. И она, не раздумывая, прилагая все силы, кинулась ему навстречу в надежде, что он захочет помочь бедной девушке из своей расы. «Помогите! Мою подругу похитил бандит!» Добежав до Нордиса, она вцепилась в его руку, как будто он собирается сбежать от нее. Ее хватка была настолько сильной, что он попытался ее отцепить с искаженным от боли лицом, но безрезультатно. «Она благородная Нора из вашей расы! Помогите, пожалуйста! У меня есть кредиты, я могу заплатить!» Начала она перечислять скороговоркой все доводы для помощи. Нордис изменился в лице, отчего в некоторых местах кожа еще больше замерцала. «Как звать твою подругу?» Взволнованно спросил он и затаил дыхание в ожидании ответа. Но Грейсни не замечала этого, она просто скатывалась в истерику. Он был последней ее надеждой на спасение единственного дорогого ей существа. «Тесми, то есть Нора Тесми Нальденахен!» Решила назвать ее полным именем, чтобы увеличить шансы на ее спасение. Нордис прикрыл глаза на мгновение и шумно выдохнул, затем, опомнившись, быстро повернулся к рядом стоящему Элаю. «Это моя сестра». «Элай, нужно что-то делать!» — закричал он, потеряв самообладание. Глаза Грейсни расширились от удивления. Значит, она была права, и брат Тесми жив, вопреки надеждам опекуна. Она тут же опустила его руку. После его обращения она только сейчас заметила стоящего рядом мужчину, лицо которого несло отпечаток власти, силы и мужества. Еще она заметила, с каким ожиданием на него смотрят остальные присутствующие, в том числе и брат ее подруги. Сомнений не было. Перед ней стоял главный, вожак, капитан. «Успокойся сейчас же». Властно приказал он, и Грейсни с удивлением увидела, как, повинуясь ему, Нордис успокоился. Кроме того, она сама неожиданно для себя успокоилась. Паника отступила. Затем он посмотрел на нее сканирующим взглядом и приказал. «Рассказывай. Коротко, четко и по сути». Почему-то именно ему хотелось повиноваться беспрекословно, и даже ее бунтарский дух признал его за главного. «Ее похитил бандит, нанятый опекуном, когда мы вышли из центра. Но я могу ее найти, на ней мой маячок». Погрузившись на мгновение в нейросеть, она развернула программу и уверенно ответила. «Он направляется в космопорт». «Почему ты навесила на нее свой маячок?» Чуть склонился к ней Элай, и его глаза засветились металлическим цветом. «Она боялась потерять меня». Сглотнув от страха, растягивая слова, произнесла она, чувствуя, как на нее обрушилось давление власти. Теперь понятно, почему ему все повинуются. Он мог заставить повиноваться одним только взглядом. «Я единственная, кто у нее был!» Воскликнула она, оправдываясь, затем посмотрела на Нордиса и уже проговорила ему. «Она думала, что тебя нет в живых. Опекун говорил, что отправил тебя в тюрьму смертников. Так оно и было!» «Меня спас Элай!» Он благородно посмотрел на своего покровителя. «Хватит болтать, время дорого! Во флайер, живо!» Затем посмотрел на горгов. «Ну что, мои воины, пришло время размяться!» Оскалился он под шумное ликование своих воинов, которым не терпелось испытать новые установленные базы. Горги, блистающие к флайеру, стали первые грузиться. После установленных баз не было лишних движений, все действия были четкими и выверенными. Дошла очередь и до Грейсни. И тут она почувствовала, как ее берут за талию. «Убери свои лапы, громила! Нечего меня лапать!» Бросила она через плечо Рорку, который только довольно оскалился и пророкотал. «А ты боевая кроха, умеешь за себя постоять. Но теперь о тебе буду заботиться я, Рорк». С этими словами он легко ее поднял и потерся о нее щекой. Не успела она возмутиться такому произволу, как он подсадил ее во флайер, залез следом и усадил ее к себе на колени. Но его слова о заботе капельку согрели душу, ведь всю жизнь она сама заботилась о себе и даже о своей подруге. «А ну пусти меня, наглая морда!» — попыталась она высвободиться из его крепких объятий. «Хватит трепыхаться, кроха! Мест свободных нет. Или ты хочешь, чтобы я в три погибели скрючился, стоя на ногах?» Обдал он ее ушко своим теплым дыханием, потом не удержался и легонечко прикусил его, зная чувствительную эрогенную зону их расы, на что она отпихнула его, заливаясь румянцем, прищурив свои изумрудные глаза, прошипела. «Я не кроха, а Гресни! Не лезь ко мне, а то получишь по своей наглой морде!» Сложив руки на груди, она удобно умостилась в его руках, как будто так и надо. А довольный Горг счастливо улыбался улыбкой влюбленного. Он нашел свою половинку, с которой создаст свою семью, хочет она этого или нет. Затем, словно опомнившись, глянул на рядом сидящих завидующих горгов и угрожающе оскалился, давая им понять, чья это кроха. Чувствуя это, она подняла на него взгляд, и он быстро убрал свой оскал и подмигнул ей. Ему ответили хмурым взглядом и отвернулись. Последними во флайер сели Тина и Элай, и машина тут же взмыла в воздух, направляясь в космопорт. По дороге Гресни более подробно рассказала о нападении, о том, что пират выстрелил чем-то в ее подругу, и она потеряла сознание. А Элай, слушая девушку, думал о превратности судьбы. Это надо же было им вот так встретиться. Ну что ж, это значительно упрощает его задачу. Опекун теперь не сможет использовать сестру Тина против них как заложницу. В том, что они найдут ее и спасут, он даже не сомневался. Он бы справился и сам. Он даже не устанавливал себе базы. Знаний и навыков у него и так хватало. Но он четко знал, что должен дать своим горгам размяться и проявить себя, как воинам. Это их суть. Интересовала ли его сама сестра Тина? Скорее, как объект защиты, ведь она часть семьи Нордиса, которая обеспечит будущее его рода. Потом его мысли переключились на свою семью, сестер. Как они справятся с трудностями, с которыми столкнутся? Они, конечно, не домашние девочки, в прошлом офицеры космического флота, а старшая сестра и вовсе была капитаном военного корабля. Но все же кто знает, как скажется на них второе рождение и все эти изменения? И вернется ли к ним память о прошлых навыках? Между всеми этими тревожными мыслями он задавал девушке интересующие его вопросы.